Глава 13. Беженцы. «Идем», — сказал Габриэль и повел их вдоль стены тронного зала. Толстый слой пыли, покрывавший пол, был истоптан ногами великанов, но Габриэль показал им на вереницу человеческих следов, ведущих через нетронутый участок. «Это следы секретаря, я их везде узнаю». Кейт вспомнил о грязном, лохматом, хныкающем и при этом абсолютно безжалостном слуге графини. Девочка изо всех сил старалась не думать о нем последний год. Даже воспоминания были отвратительны, но теперь усилием воли воскресило событие в Кембриджском водопаде. Хотя на самом деле ей хотелось только вернуться в пещеру, обойти великанов, которые добивали последних пауков, и последовать за Эммой в мир мертвых. Но Кейт знала, что упрется в твердый камень. Они снова потеряли сестру. «Это он оставлял розы и свечи вокруг тела графини», — продолжил Габриэль. «Уверен, он побывал здесь в последние 48 часов». Вилли отправил нескольких великанов счищать паутину с окон, и теперь солнечный свет свободно проходил в тронный зал, прогоняя сумрак и открывая умопомрачительную красоту комнаты. Но Кейт всего этого не замечала. «И куда же он пошел?» — спросил Майкл. «Туда». Габриэль направился к стене, в которой была вырезана дверь обычного человеческого размера. Повернув кованую металлическую ручку, он открыл вход в коридор, который вел вглубь дворца. «Он нормального размера», — заметил Майкл. «В давние времена, — сказал Габриэль, — король великанов принимал послов и сановников из человеческого мира, и ему нужны были подходящие для них комнаты. Но вот что интересно, следы начинаются у порога, но дальше в коридор не ведут. Секретарь пользовался дверью, как порталом. Я всегда подозревал, что у него есть какие-то магические способности, иначе он не смог бы прятаться от меня столько лет». «Прекратите!» — не выдержала Кейт. «Я одна понимаю, что случилось. Мы спасли Эмму и тут же ее потеряли. Мы должны что-то предпринять». «Портал за ней закрылся», — сказал Майкл спокойным голосом, который еще больше разозлил Кейт. «Но даже если бы он был открыт, мы не смогли бы через него пройти». «И что? Есть же другие порталы, например, в Антарктиде. Через какой-то она все же выйдет. Мы не можем сидеть сложа руки». «Согласен», — сказал Габриэль. «Правда?» «Ваша сестра отправилась в мир мертвых, но мы не можем последовать за ней. Поэтому наша единственная надежда — найти, откуда она выйдет, и быть там, когда это случится. Но никто из нас в таком не разбирается. Кейт, ты должна использовать Атлас, вернуться в Лорис и попросить помощи совета. Они укажут нам путь». И он захлопнул дверь. «Но я с вами не пойду». «Что? Почему нет?» «Перед смертью ведьма сказала, что есть вещь, которую вы хотите получить даже больше книги. Возможно, это вторая часть пророчества, способ спасти вас, о котором говорил доктор Пим. Я должен это выяснить. Секретарь наверняка в курсе». Майкл кивнул. «Тогда она узнала об этом в мире мертвых, иначе я тоже получил бы эти воспоминания. Но как ты его отыщешь?» Габриэль опустился на колени и, сковырнув щепотку желто-коричневой грязи с одного из следов, растер ее между пальцев. «Я уже видел этот цвет. Я знаю, откуда это». Мужчина поднялся и достал из кармана золотой ключ. «Это доктора Пима», — пробормотал Майкл. «Отправляйтесь в Лорис», — велел Габриэль. «Расскажите королю Робби, что случилось. Выясните, где появится ваша сестра». И он вставил ключ в замочную скважину. Пыль горчичного цвета посыпалась с его пальцев, когда он начал поворачивать ключ то в одну, то в другую сторону. Внезапно что-то щелкнуло, и в руке Габриэля остался обломок ключа. «Сломался!» — воскликнул Майкл. «Ты слишком сильно повернул? Не надо было так давить!» «Я подозревал, что это может случиться», — сказал Габриэль. «Доктор Пим умер, и его магия испаряется». Однако, когда мужчина потянул на себя дверь, коридора за ней не оказалось. Кейт и Майкл увидели сосны и темнеющее небо, вдохнули прохладный свежий воздух с другого конца мира и услышали что-то похожее на шум работающего двигателя. «Так что ключ послужил мне в последний раз. Я вернусь, как только смогу. «А теперь идите». Он переступил через порог, захлопнул дверь и исчез. «Что это за место?» — спросил Майкл. «Куда он пошел?» «Не знаю». Времени на раздумье не было, но слова Габриэль успокоили Кейт. Теперь у них был план и конкретная цель. «Давай попрощаемся с Вилли». Узнав, что они уходят, великан искренне огорчился и взял с детей обещание обязательно вернуться. Со своей стороны, Вилли заверил их, что к тому времени город вернет себе прежний блеск. «Больше никто не осмелится засунуть вас в пирог, а если попробуют, будут иметь дело со мной». Они снова поблагодарили Вилли, Кейт взяла Майкла за руку и, оглянувшись в последний раз, призвала силу Атласа. В следующую секунду она почувствовала, как земля под ногами исчезает, и сразу же поняла, что-то не так. Еще через секунду она упала на колени в своей комнате в розовой цитадели. Каменный пол был холодным и твердым. Майкл тянул ее за руку и звал по имени. У Кейт ревела в ушах, она жадно глотала воздух. «Со мной все хорошо». Но это было не так. Когда девочка призвала магию Атласа, то почувствовала резкий рывок, будто из нее выдавили весь воздух. Увы, она не смогла бы остановиться, даже если бы захотела. Теперь из нее выдавливали не только воздух, но и что-то другое. «Об этом и предупреждал Рейв», — подумала она. «Кейт, со мной все хорошо, правда». Она заставила себя подняться и огляделась. В городе великанов стоял полдень, но тут уже наступила ночь. Что ж, по крайней мере, Атлас перенес их туда, куда они хотели. Кейт видела, как оранжево-красный свет из зашторенных окон обрамляет силуэт Майкла. И тут она поняла, что ревела не у нее в ушах. «Ты тоже слы? Да, это я и пытаюсь тебе сказать!» Они раздвинули занавески и вышли на балкон. По всему городу пылали пожары. В гавани, вытянувшись далеко в море, стоял огромный флот. Толпы людей бежали по улицам. По небу скользили темные силуэты. Крики Морумкади разрывали ночь. На остров напали. «Надо найти короля Робби». Эта мысль гнала их вперед, будто свору борзых. Пробегая по темным проходам, спускаясь по лестницам, сворачивая в узкие коридоры под крики и грохот из города внизу, они не встретили ни души. Казалось, розовая цитадель вымерла. Однако, судя по звукам, сражение было в самом разгаре. Брат с сестрой влетели в дверь на первом этаже, чуть не сбив друг друга с ног, и оказались в туннеле, который вел от сада к переднему двору. Кейт ахнула. Маленький отряд гномов из последних сил сдерживал полчище крикунов и нечистей, напиравших из ворот цитадели. Кейт схватила Майкла за руку. «Нужно использовать Атлас. Это их единственный шанс». «Но куда им отправиться?» Мысль о том, чтобы второй раз за день прибегнуть к магии, внезапно показалась Кейт даже страшнее орд крикунов. Потом один из солдат во дворе, было слишком темно, чтобы определить, враг это или друг, отделился от толпы сражавшихся и побежал к детям. Не успела Кейт решить, что делать, как он уже настиг их. «Черт, па! Это же дети!» Перед Кейт и Майклом возникло покрытое потом, кровью и копотью лицо Харальда, рыжебородого гнома из совета доктора Пима. Он был в доспехах, а в руке, облаченный в кольчужную рукавицу, сжимал топор. «Что случилось?» — спросила Кейт, едва сдерживая панику. «Что?» «Нет времени! Город потерян! Мы последние! Бегите сейчас же!» Харальд сжал руку Кейт, и она едва успела схватить Майкла, когда ее потащили вперед. Гном почему-то вел их к месту битвы, прямиком к крикунам и нечистям. Каждая частичка Кейт разрывалась от беспомощного «Нет! Нет! Нет!». Однако, как только они оказались во дворе, Харальд толкнул их вправо и выкрикнул какой-то приказ. С полдюжины гномов тут же отделились от сражавшихся и последовали за ними. Кейт, Майкл и гномы бежали вдоль стены, преследуемые лязгом мечей и воплями крикунов, пока не уперлись в маленькую закрытую дверь. Харальд принялся дергать засов, то и дело оборачиваясь, чтобы выстрелить из арбалета по какому-нибудь чудовищу. «Куда вы нас ведете?» — закричала Кейт. «Кораблям! Я же сказал, город захвачен. Сам грозный Магнус в гавани. Надо уходить. Быстро!» И он увлек за собой Кейт и Майкла, крикнув, чтобы за ним закрыли дверь. Они оказались в узком темном проходе, который вел вниз и в сторону от розовой цитадели. Кейт не видела, куда ступает, и боялась, что поскользнется и упадет. Девочка чувствовала, что сбоку от нее пустота. Вдруг пальцы брата выскользнули из ее руки. «Майкл, все в порядке, я тут!» Его голос звучал в нескольких шагах позади. Кейт увидела, что внизу, совсем близко, мерцает вода, разглядела пляж и темные очертания пришвартованных у берега кораблей. Теперь ноги Кейт увязали в мелкой гальке, которая звонко застучала, когда они побежали к воде. Харальд повернулся, и Кейт почувствовала, как ее поднимают, а затем перехватывают уже другие руки. Она оказалась на корабле. Через минуту рядом упал Майкл. Корабль отходил от берега. Кейт услышала, как отдаляется голос Харальда. «Отвезите их к королю! Быстрее!» Кейт поднялась на слабые ноги и увидела Харальда, который бегом возвращался к розовой цитадели, туда, где его отряд сражался со все растущим полчищем крикунов и нечистей. Потом корабль вышел из гавани, завернул за скалу, и все исчезло. Теперь они плыли в полной тишине и темноте. Кейт потеряла счет времени, но, должно быть, прошло не менее нескольких часов. Как только они вышли из гавани, гномы, на корабле их было трое, и ни один не представился, подняли черные паруса, сразу затрепетавшие от ветра, и погнали корабль вперед. Лорис исчезал на глазах, но Кейт еще долго видела на воде красно-оранжевые отцветы, которые обозначали объятый огнем остров. Девочка сидела на носу, слушая, как корабль легко скользит по волнам. Майкл отправился поговорить с гномами, но вскоре вернулся, сгорбившись и держась одной рукой за корму. «Они везут нас к королю Робби и остальным». «Остальным?» — не поняла Кейт. «Остальным беженцам, к тем, что смогли уплыть с Лориса». Его слова подразумевали, что были те, кто уплыть не смог, и от этой мысли Кейт стала не по себе. Как это случилось? Почему город пал так быстро? «Они были немногословны», — продолжил Майкл, «но, как я понял, нападение началось прошлой ночью. С самого начала было ясно, что город не спасти. Поэтому король Робби приказал жителям эвакуироваться, а сам продолжил сражаться, пока почти все не оказались в безопасности». «А что с другим гномом? С тем, который помог нам бежать?» «С Харальдом?» Майкл оглянулся на темноту, скрывшую остров. «Остается надеяться, что он смог спастись». Некоторое время они молчали. Кейт чувствовала, что Майкл смотрит на нее. «Как ты себя чувствуешь?» — наконец спросил он. «Хорошо». «Что-то не так?» «Нет, со мной все хорошо. Правда». «Кейт!» Что-то в голосе Майкла заставило ее замолчать. «Мне кажется...» — неуверенно начала она после паузы. «Я больше не могу управлять Атласом, и...» Она затруднялась описать свои ощущения, но ее страх и замешательство нельзя было не заметить. Майкл кивнул. «Я раньше не говорил, но когда я использовал летопись, чтобы вернуть графиню, то почувствовал, будто с чем-то сражаюсь. А потом что-то разорвалось. Я ощущал похожее и в крепости с Эммой, но не так ясно. Оно сильнее с каждым разом. Дело в книгах. Что ты имеешь в виду?» Кейт задумалась, как лучше объяснить, а потом, как объяснить, не упомянув Рейфа. «Я не знаю», — сказала она наконец. «Доктор Пим просто предупредил меня, что такое может случиться. Мы умрем?» «Нет, конечно же нет. Кейт!» Девочка узнала серьезный тон, который уже слышала в подземелье под городом великанов, когда Майкл бросил вызов ее авторитету. «Ему больше не нужно, чтобы я его защищала», — вдруг поняла Кейт. «Теперь он сам может себя защитить». Эта мысль ее одновременно огорчила и обрадовала. Ее младший брат вырос, и вырос хорошим человеком, сильным и способным. Кейт подумала, что, может быть, выполнила свою работу, сделала то, что пообещала маме много лет назад. Однако теперь она не была нужна ему так, как раньше. От этого понимания что-то в Кейт оборвалось. «Я не знаю», — призналась она. Майкл кивнул, сел рядом с сестрой и взял ее за руку. Кейт почувствовала, что там, где только что закончилась одна история, начинается новая. Она больше не будет его защищать, теперь они будут защищать друг друга. Они плыли в тишине. Трое молчаливых гномов ловко управлялись с кораблем. По сторонам то и дело возникали острова. Некоторые были просто темными горами, закрывавшими звезды. Другие проплывали достаточно близко, чтобы дети могли разглядеть деревья на берегу. Один из островов светился призрачным зеленым светом, а другой, казалось, какое-то время следовал за ними, словно пес, выгоняющий чужака со своей территории. Но, наконец, и он остался позади. Шло время. Кейт уже начала засыпать, как вдруг услышала глухие отрывистые приказы гномов. Корабль сильно качнуло. Девочка прищурилась, пытаясь разглядеть, куда они направляются, но увидела только бескрайнюю морскую гладь. Один из гномов прошел мимо них и привязал к носу корабля ветку оливы. Кейт вопросительно посмотрела на Майкла, но тот лишь пожал плечами. Наконец воздух замерцал, ночь расступилась, будто на небе подняли черный бархатный занавес, и там, где только что была одна вода, показался остров. Темнота не позволяла рассмотреть его как следует, но Кейт подумала, что он совсем не такой интересный, как Лорис с его оливковыми деревьями, горами и живописными скалами, наполовину погруженными в прозрачную воду. По правде говоря, этот остров скорее напоминал грубый каменный утес, торчащий из моря. Гномы направили корабль в большую естественную бухту. Когда они подплыли ближе, Кейт и Майкл разглядели десятки пришвартованных у берега кораблей, от маленьких рыбацких лодок до военных судов, способных перевозить сотни солдат. Вскоре они услышали и звуки. Кричали люди, звенел металл, волны с плеском накатывали на покатые борта кораблей. Склоны острова рассвечивали небольшие костры, вокруг которых мелькали силуэты множества людей. Паруса опустили. Двое гномов схватили весла и начали грести к берегу, а третий взял моток веревки, одним концом привязанный к носу корабля. «Мы на месте!» — только и сказал он. Корабль заскользил между стоявшими на якоре судами. Когда они подошли к берегу, какой-то человек в тени закричал: «Кто идет?» «С Лориса!» — ответил гном и бросил ему веревку. Человек тут же начал подтягивать корабль к берегу. «Мы были с Харальдом!» «Кто с вами?» Кейт увидела, что Майкл сел ровнее, будто узнал голос говорившего. «Двое детей! Мы привезли их к королю!» Человек вытащил корабль на каменистый берег, и Кейт с Майклом почувствовали, как он дернулся, остановившись. Наконец они смогли рассмотреть говорившего. «Капитан Антон!» — закричал Майкл. «Вы живы?» Это и в самом деле был капитан эльфов. Не просто живой, но и выглядящий, несмотря на все свои злоключения, просто великолепно. «Приятно снова вас видеть. Принцесса будет особенно рада». Он помог Кейт спуститься на берег. Майкл решил спрыгнуть с кормы сам и, не удержав равновесия, растянулся на камнях, но тут же вскочил на ноги со словами: «Я в порядке, не волнуйтесь». Капитан эльфов взглянул на гнома с корабля. «А где Харальд? Король ждал его прибытия». «Когда мы отчалили, его отряд еще сражался на берегу. Он велел нам уплывать с детьми. Отведете их к королю?» Капитан Антон кивнул. Наблюдая за их разговором, Кейт почувствовала, что происходит нечто значительное, но не смогла понять, что. Затем эльф бросил веревку обратно гному, уперся обеими руками в нос корабля и столкнул его в воду. «Спасибо вам!» — крикнула Кейт. «Спасибо!» — повторил Майкл, но на корабле никто не ответил. Гномы уже выплывали из гавани. «Куда они теперь?» — спросила Кейт. «Попробуют разыскать Харальда», — ответил капитан Антон. «Хотя у них вряд ли получится. Идем». Он повел их вдоль пляжа, а потом через большой лагерь. Весь берег был усеян кострами, возле которых сновали люди и гномы. Многие выгружали припасы с кораблей и переносили их вглубь острова. Навстречу спутникам то и дело попадались раненые. Здоровые, те, кто сейчас не заботился о больных и не готовил еду, точили и полировали оружие. «А где ваша сестра?» — вдруг спросил капитан Антон. «Это долгая история», — сказала Кейт. «Но она жива? В безопасности?» Кейт бросила взгляд на брата, не зная, как ответить на этот вопрос. «Да», — кивнула она наконец, потому что сама хотела в это верить. «Жива и в безопасности». «Капитан!» — голос Майкла предательски дрожал от волнения. «Вы упомянули принцессу. С ней все хорошо?» «Она в порядке. Когда ее отбросил ураган, она освободилась от власти темного повелителя. Мы видели, что вы спаслись, поэтому решили отступить и прошли через портал, который заранее приготовил доктор Пим. Его смерть стала для всех тяжелым ударом. Вы уже знаете, что Уолли спал?» «Да», — сказал Майкл, — «мы видели». «Он был нашим другом», — добавила Кейт. «Нам будет очень его не хватать». «Наступили темные времена», — сказал капитан Антон. «Мы должны держаться друг друга. Это наша единственная надежда». Кейт взглянула на брата, пытаясь понять, почувствовал ли он тоже глубинный смысл этих слов. Но Майкл смотрел вперед, и его лицо было непроницаемо. Покинув побережье, они все время шли в гору. Кейт увидела, что хотя костры и палатки продолжались, атмосфера изменилась. Похоже, в нижнем лагере размещалась армия, а в верхнем — мирные беженцы, владельцы магазинов, рыбаки и семьи, которые раньше жили на Лорисе. Там, где сходились два лагеря, возвышалась большая зеленая палатка. По бокам от входа горели факелы и стояли на страже несколько гномов. Когда дети приблизились, то услышали голоса, которые громко спорили друг с другом. Потом начали появляться их обладатели. Сперва Кейт с Майклом увидели отца Виламены и леди Гвиндолин, эльфийку с серебристыми волосами. Они величественно удалились, не заметив детей. Следом на пороге появились Магда фон Клаппен, Хьюго Элджернон, капитан Стефано и китайский волшебник мастер Чу, которые переговаривались друг с другом. Еще они увидели нескольких гномов, людей и эльфов, которых не узнали. Все они выходили из палатки и направлялись в разные части лагеря. «Готов поспорить», — сказал капитан Антон, — «что совет не заладился». Одинокая фигура сделала шаг в сторону и остановилась. Ее лицо освещало только пламя факелов. Это был король Робби. Кейт невольно подумала, как сильно он устал и постарел за эти дни, каким серым выглядело теперь его лицо. Затем он обернулся, увидел детей, замешательство длилось несколько секунд, и в его чертах на мгновение проступила прежняя жизнерадостность. «Но как, черт возьми?» И он обнял их обоих сразу, крепко прижав к металлическим пластинам своего доспеха. «От вас так долго не было известий!» Он отстранился от детей, чтобы получше их рассмотреть и убедиться, что глаза его не обманывают. Потом он стал вглядываться в темноту за их спинами. «Но где же маленькая Эмма?» «Об этом мы и хотели поговорить», — сказала Кейт. «С ней все хорошо. Ну, мы надеемся, но...» «Поговорим за ужином. Мне тоже есть, что вам рассказать». И король Робби бросил взгляд на эльфа. «Благодарю, капитан». «Я только проводил их от берега. С Лориса их увез Харальд и его гномы». «Харальд вернулся с ними? Он в порядке?» Капитан эльфов покачал головой. «Понятно. Все равно спасибо». Он обнял детей за плечи и повел в палатку. Король гномов усадил их в конце огромного стола, вокруг которого стояло множество стульев, причем большинство выглядели так, будто их грубо отодвинули. Кейт поняла, что собрание проходило здесь. Сама палатка была обставлена очень просто. Ее освещали с полдюжины свечей и фонарей. Из мебели был стол для совещаний, на котором грудой лежали разные карты и документы, и квадратный стол поменьше, где стояли блюда с едой, кувшины и бутылки. Король Робби быстро собрал детям ужин — рыбу, картошку, оливки и немного риса. Напротив одной из брезентовых стен примостился простой рабочий стол со стулом. Броня и большой топор терпеливо ожидали хозяина у дальней стены палатки. Спального места не было, и Кейт задумалась, собирался ли король гномов вообще спать или отложил это занятие до более спокойных времен. «Ешьте! Вы оба голодны! Вот в чем опасность военного времени!» Ты идешь и идешь, не сознавая, как вымотался, а потом, когда силы нужнее всего, они вдруг заканчиваются». Он кивнул двум гномам, убиравшим тарелки и стаканы. «Спасибо, ребята! Теперь идите поспите!» И король снова повернулся к детям. «У нас только что закончилась встреча совета. Не скрою, я обеспокоен. Думаю, никто из нас вполне не сознавал, сколько делал доктор Пим. И я говорю не о магии, я имею в виду его личность. Эльфы, гномы, люди... У нас за плечами множество веков предательства и недоверия. Я не говорю, что гномы не виноваты. На нас столько же вины, сколько на остальных. Но Пим помог нам забыть о разногласиях и начать сотрудничать. Я, конечно, пытаюсь, но...» И гном опустил руки. «Это огромный удар потерять Станислауса Пима. Огромный удар, да». Кейт снова подумала, каким постаревшим он выглядит. «Но, Ваше Величество», — взволнованно начал Майкл, — «что случилось? Мы покинули Лорис всего пару дней назад. Как его смогли захватить?» Робби Маклаур невесело рассмеялся. «Думаю, парень, шансы с самого начала были невелики. Наши возможные союзники — люди, гномы, эльфы, морской народ, феи, великаны — разбросаны на сотни миль, некоторые вообще на другом конце света. Просить их покинуть дома и отправиться на Лорис ради призрачной надежды победить грозного Магнуса. Ты думаешь, они согласились бы? Так что темный повелитель захватил город, не утруждаясь. С тем же успехом мы могли бы перевязать его бантиком и поднести на блюдечке. Меня не радует собственная прозорливость, но я знал, что случится. Вот почему, когда доктор Пим поручил мне командование, я, помимо прочего, обустроил место для отступления, на тот случай, если нам придется покинуть Лорис. Тайное место, где могут собраться силы сопротивления. Вопрос в том, куда двигаться дальше». Он снова вздохнул и потер лицо ладонями. Кейт перехватила взгляд Майкла и поняла, что он волнуется ничуть не меньше. Король гномов махнул рукой. «Ну, хватит об этом! Последний раз я слышал о вас от принцессы Виламены и капитана Антона. По их словам, ты, — он бросил многозначительный взгляд на Кейт, — появилась в крепости грозного Магнуса, забрала брата с сестрой, Габриэля, и исчезла. У какого черта на рогах, уж простите мой английский, вас носило эти дни? Где ваша сестра? Надеюсь, она хотя бы с Габриэлем? Только попробуйте сказать, что это не так». Кейт и Майкл принялись в два голоса рассказывать, как Атлас отнес их в страну великанов, где их едва не сунули в пирог вместо начинки, как они отправились в древний город, который захватили гигантские пауки, как нашли останки того, кто давным-давно украл книгу расплаты из Ракотиса, и как оказалось, что это графиня. «Только не говорите, что это та ведьма из Кембриджского водопада!» Король Робби стукнул кулаком по столу. «Она ведь не воскресла?» «Нет», — сказала Кейт. «То есть да, но всего на секунду. Майкл вернул ее с помощью летописи, но великан тут же ее растоптал». Робби Маклаур хихикнул. «Хотел бы я на это взглянуть. Так вы узнали, где спрятана книга?» Кейт кивнула и принялась объяснять, как они спустились в пещеру под городом великанов, нашли портал, ведущий в мир мертвых, и выяснили, что именно там графиня спрятала книгу много лет назад. «Конгениально!» — пробормотал гном. «Скрипя сердце, я вынужден признать, что это конгениально!» Затем дети перешли к рассказу о гигантских пауках. «Не может быть!» Если бы не постоянные ремарки и взволнованные удары кулаком по столу, король гномов был бы идеальным слушателем. Дети говорили наперебой, спеша закончить историю. Наконец, они добрались до части, в которой Эмма ушла в мир мертвых, портал превратился в каменную стену, а они остались гадать, где и когда она выйдет обратно, если выйдет вообще. «Вы хотите сказать, что она пошла туда одна?» — воскликнул Робби Маклаур. «А как же Габриэль?» «Он отправился на поиски секретаря». «Хм, и вы говорите, что портал закрылся?» «Да, поэтому мы должны разыскать другие порталы в мир мертвых. Один из них в Антарктиде, в Эльфийском лесу, но должны быть и другие. Нам нужно выяснить, из какого выйдет Эмма». От этого разговора паника Кейт снова усилилась. После того, как они покинули город великанов, все события, боль, которую девочка ощутила, используя атлас, признание Майкла, что он испытывал то же самое при оживлении графини, происходили так быстро, что Кейт на время забыла, как далеко сейчас Эмма. Теперь же она ясно увидела всю картину и почувствовала себя невероятно маленькой, слабой и беспомощной. Король гномов встал, наполнил свой стакан вином, осушил его, наполнил снова и только тогда вернулся к столу. «Значит, есть один портал в землях принцессы Майкла». «Она не моя принцесса», — быстро сказал Майкл. «Не знаю, почему вы так думаете». «Майкл», — начала была Кейт. «И, по крайней мере, еще один на острове у берегов Шотландии». «И все?» — спросил Майкл. «Только два?» «Не совсем», — сказал король, упорно глядя в свой стакан. «Я знаю еще об одном». «И все равно только три», — воскликнул Майкл. «Отправим отряд каждому из них. Рано или поздно Эмма вернется с книги расплаты. Мы используем ее, чтобы убить грозного Магнуса, и дело с концом». «Я не сомневаюсь, что она найдет книгу», — кивнул Робби Маклаур. «Вы прекрасная семья, а малышка родилась бойцом». Но Кейт чувствовала, что гном о чем-то умалчивает. «И в чем тогда проблема?» — поинтересовалась она после паузы. «Проблема в том...» — Робби Маклаур поднял взгляд к потолку, будто извиняясь за свои следующие слова. «Что последний портал находится в саду в Розовой Цитадели. А это значит, что если ваша сестра пройдет через него, книга расплаты, да и она сама, окажутся прямо в руках грозного Магнуса». Кейт показалось, что она обратилась в камень. Похоже, с братом произошло то же самое, но тут раздался визг, мелькнула золотая вспышка, и в палатку влетела Виламена. «Ты жив!» — закричала она, бросаясь на шею Майкла. «Ты жив, мой милый кролик!» И Майкл даже не стал сопротивляться.